Послание к евреям. Когда Бог желает совершить труд, Он ищет человека и употребляет его как свой инструмент. Бог находит человека, который будет просто и полностью уповать на Него, ибо Он употребляет человека веры. Список многих личностей, которых Бог употреблял, записан в послании к евреям 11 главе. Наши последние беседы были о Моисее. Прочитаем послание к евреям 11 главу с 26 по 27 стих. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Моисей верил, что Бог имел до него высшие цели, и эта вера была так велика, что он отказался от Египта и всего, что он предлагал. Этот человек Божьего избрания, рожденный среди нищеты своего собственного еврейского народа, по провидению Божию воспитанный в роскоши египетского дворца, смотрел дальше ближайших обстоятельств на окончательное. Бог разрешил ему понять некоторые его конечные цели, и поэтому сказано в нашем тексте, что он почел поношение Христово большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, что является окончательным будущим. Это привело его к избранию лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Это означало отречение от ложного положения, в котором он стоял. Несмотря на то, что он был в египетском дворце, однако он был евреем. Итак, после того, как вера совершила свой труд в его душе, Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Такой шаг повлиял на его положение в народе. Его отречение от этого царского усыновления, которое он имел 40 лет перед этим, требовало полного оставления всего, что Египет предоставлял ему – свое богатство, свою силу, свой почет и свою славу. Наш текст говорит: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского». Это, кажется, было моральное оставление Египта, скорее, чем физическое. Можете ли вы представить князя Моисея, исполняющего свое великое решение пред фараоном и пред лицом сильно оскорбленного монарха, отрекающегося от своего чина, своего служения, своего титула, своих почестей, и должен был освободиться от всего, что напоминало о Египте? Все обещания, убеждения и угрозы царя не повлияли на его решение. И когда он вышел после последней бурной беседы, он знал, что находится в царской немилости. Однако это положение он принял бесстрашно, потому что взор свой он обратил на высший престол. Наш текст говорит: «Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Будем помнить, что наша глава началась словами: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Моисею эта уверенность в невидимое сделала славу египетскую и гнев фараона сравнительно незначительным фактом. Человек, у которого душа наполнена верою и видением Божиим, может иметь такие убеждения. Такими людьми являются, которых Бог призвал, чтобы руководить его великим движением, и которых определенность в Бога сделали их и способными оставить все и переносить все. Таким был Мартин Лютер Великой Реформации, таким был Уильям Керри, стоящий за современное миссионерское движение, таким был Давид Ливингстон, стоящий за открытие Африки для Евангелия. Бог имеет множество мужчин и женщин с подобной верой, поступки которых записаны на небе. Вы и я, может быть, не будем руководить движениями, которые в корне изменили бы течение истории, но мы можем почитать Бога и благословлять людей верою, которая оставляет мир, не боится лица человека и переносит испытания и искушения, и которая видит невидимого. Вера Моисея не произвела немедленного отклика в угнетенных евреях. В книге «Деяний святых апостолов» в 7 главе 25 стихе сказано: «Он думал, что поймут братья его, что Бог рукой его даст им спасение, но они не поняли. Но вместо этого Моисея встретили с негодованием и подозрением. Вероятно, вера Моисея нуждалась в некотором очищении. Пустыня стала Божьим назначенным местом образования Моисея и его веры. И когда он пришел после Божьего призвания, она была очищена, просвещена, смиренная вера, которая вызвала моментальный отклик в отчаянном народе. Мы читаем в 4 главе книги «Исход». «И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились». Без этого отклика веры на веру Моисея великое искупительное движение того дня остановилось бы так же. Но воспитанная вера мужа Божия была неопределимой. Божья сила проявилась в жизни Моисея и народа Божия, когда они были готовы верить Богу. Послание к евреям 11 главе 28 стихе сказано: «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою Моисей совершил Пасху в ту последнюю ночь в земле египетской». Это спасение из Египта является прообразом нашего спасения. Библия провозглашает в послании к евреям 9 главе 22 стихе, что без пролития крови не бывает прощения грехов. Мы желаем остановиться здесь и постараться ответить на часто задаваемый вопрос: как мы можем приобрести веру в Бога? В послании к Ефесянам 2 главе 8 стихе сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Этот стих указывает, что весь вопрос нашего прощения грехов и приобретения нашего спасения является прямым даром от Бога. Это не является чем-то, чего мы зарабатываем или достигаем, но это является тем, что Бог желает нам дать и дает. В послании к Римлянам 10 главе 17 стихе сказано: «Итак, вера от слышания и слышание от Слова Божия». Слово «слышание» не означает просто, что мы услышали читаемое Слово Божие или что мы его сами читаем. Оно означает обращать внимание или слушаться. Иначе говоря, имеется отклик в нашем сердце, уме и воле. Мы приобретаем веру, когда мы слышим Слово Божие и реагируем на него. Первоначальной верой является доверие Христу, который умер за наши грехи, как обеспечение для нашего прощения и спасения. Когда мы становимся верующими и возрастаем в вере, когда мы ежедневно реагируем на Слово Божие. Но является ли это первоначальным принятием Христа для спасения или возрастанием веры ко христианина, вера приходит через познание, что говорит Слово Божие, и верование в Него, наше доверие Ему. Вот чтобы мы действительно слышали и были послушны вести Божьей. Когда Бог желает начать великое движение, Он приготовляет человека и производит, чтобы человек и движение были так соединены, что они становятся нераздельными. Этот настоящий век спасения был возвещен пришествием человека, человека Иисуса Христа. Послание Галатам 4 глава с 4 по 5 стих говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Без объяснения всего стиха нам нужно просто видеть, что в назначенное время Бог послал Своего Сына, чтобы принести искупление человечеству, и что это спасение не приходит от только соблюдения закона, данного в Ветхом Завете, но является спасением, предоставленным самим Христом, который является Сыном Божиим. Когда Христос пришел на эту землю и был рожден в Вифлееме Иудейском, Он пришел в очень темное время истории человечества, и Он пришел принести спасение. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает, что Христос был светом, пришедшим в этот мир, и мир, созданный им, не познал его. Итак, Он пришел явить самого себя и то, что принадлежало Отцу тем, кто примет. И в этой же главе мы имеем великий текст. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Пришествие Христа начало этот настоящий век. Мы называем его веком Евангелия, потому что, так как Христос умер за грехи человека, мы можем провозглашать весть, что Христос умер за грехи наши, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, и что это есть Божие обеспечение для греха человека. Библия заявляет, что мы все грешники, и это означает, что мы погибли и разделены с Богом навеки. Но Евангелие приносит нам великую весть, которая когда-либо провозглашена, а именно спасение во Христе. Мы или умираем и идем в погибель вечную по причине наших грехов, или мы принимаем плату, которую Христос сделал за нас, Он умер за грехи наши. Мы или принимаем смерть Христову как плату за наши грехи, или мы сами платим. Бог является праведным Богом и требует платы за грех. Но Он также любящий Бог. В предоставлении Христа как полной платы за наши грехи не отвергните Его сегодня. Аминь.